мерцанье голубиных крыл, печальный свет пустынных одиночеств росой молитвы землю окропил. Ушедший день пересеченным ликом приветил влага белого огня, и малое замкнулось на великом, и Млечный Путь, и Млечный Путь раскрылся для меня. Ответственность на каждом, какая тяжесть, Господи, как страшно, и некому об этом рассказать. Ни для кого, для нас и для Тебя весь этот дар, которому, который нет равных, Господи, и свет от каждой споры, и каждый свят, и святость у Тебя, и Ты во мне, и я вот так, мой Бог, в самом себе беседую с Тобой. Нет никого, кто здесь бы не был мною. Вот так один я, так я одинок.